Глава 14. Я как-то не замечал, насколько быстро может пролетать время, особенно когда день насыщенный, хоть и однообразный. То там стычка, нашим пришлось отступить, то в другом месте нам удалось выдавить противника, то на одной планете пришлось уничтожить орбитальными ударами выявленные военные базы, а потом десантом завершать дело по захвату планеты. То наоборот, экстренно эвакуировать население из опасных районов прифронтовых планет. Все это крутилось вокруг меня и в моей голове. Я был частью всей этой машины, я ею пытался управлять, но чаще всего все крутилось само по себе при внешнем на нее воздействии, и чаще всего все крутилось так, как было задумано. Но сейчас, когда произошла совершенно нештатная и незапланированная ситуация, спустя примерно 2 недели после захвата системы «Паук», я понял, насколько может все стремительно меняться и вяло течь. Кроме меня пока не было никого, кто бы мог руководить флотом, ни у кого не было опыта. Даже у меня его был мизер, но были хоть какие-то знания. Где-то от кого-то нахватался, просто понимал структуру ведения космического боя, ну и так далее. Причин, почему полечу завтра именно я, множество. Одна из них — я лично смогу наладить канал с Грегом, чтобы точно понимать, где он есть. Даже потуги Виктора могут не спасти, ибо не все может получиться у него. Вместе с этим вспомнил про письмо хранителя, а также ту информацию, которую он предоставил, и про помощь, которую мог оказать. Странно было от него такое слышать, но, видимо, даже этот суперразвитый ИИ понимал, что Грэм нельзя давать власть, ибо они это делают ради себя, а не ради людей. И хранитель искренне негодовал, что именно Грей стали тем злом, из-за которого сейчас страдает человечество, ибо во время исхода Грей были теми, кто пытался помирить всех. И что же с ними стало не так? Озлобленность, что они пытались стать миротворцами, но не вышло? Кто-то проник к ним в головы и что-то там поменял? Последнее выглядит хоть и бредово, но и весьма реалистично одновременно. Но есть же Войд. Точнее, Тиберий Грей Войд, бунтарь, последний представитель некогда третьей ветви их клана, если верить альманахам. Уважаемый глава НО Райс, прошу прощения, что без имени, оно для меня ничто. Так как вас может уже не быть, но на вашем месте может остаться верное вашим принципам лицо, мною была вскрыта база, на которой сейчас располагаются практически все выжившие представители некогда великого и прославленного клана Грей, ныне впавшего в безумие из-за непонятно откуда взявшейся жажды власти. Координаты будут приложены к данному письму, и вместе с этим, в среднесрочной перспективе, прошу разобраться с ними. Это не обезглавит их окончательно, но их сеть придется перестраивать. Вместе с этим, считайте как аванс за вашу услугу, а также как мою помощь в данной гражданской войне, я направлю созданный мною полностью автоматизированный флот в точку, которую вы укажете. Максимальное расстояние — 10 прыжков. Именно из-за этого прошу вас разобраться с базой Греев. В этом радиусе, если у меня получится, будут уничтожаться все корабли Греев, за исключением дредноутов, но буду ждать вашего сигнала. Коды для подключения к моей земной локальной сети предоставляю. Передавайте привет Норе, считайте, что она одна из причин, почему я вам хочу помогать. Разум оригинала, кстати, хранится в моей базе данных, если вам это важно. Клон — это ее полная копия, только без изъянов, которые получило человечество в эпоху Возрождения. На этом все. Буду ждать вашего сигнала. Искренне надеюсь, что мое вмешательство качнет чашу весов в этой войне в вашу сторону, ибо происходящее удручает. Люди не должны оставаться без руководства. Учтите это. Хотя, зная вашу историю, анализируя часть ваших поступков, искренне надеюсь, что вы уже пришли к этому выводу. С уважением, хранитель колыбели человечества, Земли. На самом деле такое письмо Оно даже как-то грело душу. Все человечество знает, насколько ревностно Хранитель относится как к самой планете под названием Земля, так и просто к информации, которой обладает. При этом на контакт он почти ни с кем не шел. Бывали редкие исключения, как Нора, но это действительно исключения, подтверждающие правила, и тут он вываливает целое письмо, причем с точными координатами, где находится основной штаб Греев. Удивительно. Значит, он сделал на нас ставку. Значит, он готов воевать за нас. Может, я надеюсь, в дальнейшем мы сможем наладить нормальные контакты, и Хранитель станет советником? Но пока не стоит об этом думать. Я пока никому не рассказывал о том, что получил от него письмо. Все же считаю это конфиденциальной информацией. Если пойдут слухи, то будет плохо. Пускай от всех остается в тайне то, что мы делаем, что я делаю. Пускай для всех будет сюрпризом, когда корабли под управлением ИИ нападут на Греев, оказывая нам помощь. Вот только незадача. Корабли Хранителя не дотягиваются до точки невозврата Грега, а значит, что он не сможет нам помочь в проведении операции. И это печалило. «Экипаж для легкого крейсера убыл», — проинформировал меня через личный канал Фрай. «Точно уверен, что надо было так. Ты ведь будешь сидеть на том корабле в итоге». «Уверен», — спокойным тоном ответил я ему. «Экипажу все приказы поставлены, штурману в частности. Они знают, куда и к какому сроку нужно привести наш флагман, чтобы он возглавил под моим руководством флот. Я лучше буду контролировать прыжки остальных кораблей. Мало ли что может произойти. Был опыт стабилизации корабля в нестабильном сверхсветовом коридоре. Чуть не вылетел, но смог остаться. Это может помочь остальным». А крейсер удивленно и настороженно уточнил у меня мой друг. «У него есть модуль автоматической стабилизации, только на крейсеры и ставится. А с его помощью корректируются действия остальных, связанных с ним кораблей», — усмехнулся я. «Поэтому один он сможет добраться, а вот я, считай, буду выполнять функции этого модуля для флота». «Понял», — облегченно сказал Фрай. «Почему у тебя я один остался в первых заместителях сейчас?» «Никому другому управление организацией я просто не могу доверить», — настойчиво проговорил я. «Мог бы Фелиции, но у нее своих забот полно. Она часто делает то, что спасает задницу нам всем, даже если этого не видно. Но тебе она окажет помощь. Я уже попросил ее об этом. Лично». «Лично?» — уточнил на всякий случай Фрай. «Она на станции?» «Да», — ответил я, после чего закрыл канал связи с ним. Фелиция вышла из душевой, обмотанная полотенцем, и радостно посмотрела на меня. Мы не виделись с ней из-за загруженности больше недели точно. То ее нет дома, то я постоянно торчу в главном зале из-за вороха задач и проблем, но зато сейчас у меня была возможность с ней пообщаться. Просто провести время и насладиться ее компанией. После того, как я помылся, было приятно нам обоим. Мы наслаждались выделенным нам временем по полной. И ведь уже переросли оба тот возраст, когда гормоны руководствуют телом. Но сейчас наши чипы регистрировали мощнейшие их всплески. И я был только этому рад. Меня влечет к ней, а ее влечет ко мне. Когда устроим официальную свадьбу, после всего сидели мы на кухне, попивая свежий, только сваренный кофе. «После войны, Фэл», — осторожно произнес я, опустив взгляд. «Я бы с радостью хоть сейчас, но просто расписаться, внести наш возможный брак во все реестры ты не хочешь. Тебе торжество нужно. А сейчас для него не время. Но когда все закончится, даже если нам придется бежать, мы проведем свадьбу. Обязательно. А если у меня будут дети?» Я удивился этим словам, особенно ее хитрой интонацией. Из-за чего поднял взгляд и увидел не менее хитрую улыбку и не менее хитрый взгляд, из-за чего она рассмеялась. «Ха-ха-ха! Ты бы сейчас видел свой взгляд, словно маленький, испугавшийся и зашуганный щенок. Не переживай, я пока не беременна». «Пока?» — на всякий случай уточнил я. «Но неизвестно, какие последствия будут после сегодняшнего», — мило и мечтательно улыбнулась она. «Я действительно семью хочу. И понимаю, что торжество лишним будет, но я хочу этого. Очень. Даже готова отпраздновать нашу свадьбу потом. Но эффект уже не тот будет, не праздничный. Понимаю. Поднялся я со своего стула, обогнул стол, после чего обнял со спины девушку. Но мне не важно, заключили мы брак или нет. Даже если у нас будет ребенок, то я буду тебя поддерживать и помогать во всем. Есть же понятие «гражданский брак». «Вот, считай, ты моя гражданская жена». Она обхватила мои руки своими и попыталась в них сжаться своим лицом. Это было настолько мило, что я просто не мог сдержать свои улыбки. Она была моей. Просто она была тем человеком, с кем я мог находиться, кому я мог рассказать все, что угодно. Другом, женой, любовницей, главной помощницей. Она могла быть всеми этими людьми одновременно. Не это ли счастье? И я искренне надеюсь, что она будет оставаться этим же человеком всю свою жизнь, как и я для нее. Но время шло вперед, неумолимо, неостановимо. У меня было менее суток на то, чтобы приготовиться, и как бы я сейчас ни пытался дистанцироваться от всего происходящего, пару раз мне пришлось решать экстренные вопросы, хоть и дистанционно. Снова стычки внутри контролируемого нами сектора, снова высадки десанта, снова смерти, и так по кругу. Благо, в самый неподходящий момент ничего не произошло, что радует. А еще мне удалось отоспаться. Целых 8 нормальных часов сна. Давно такого не было. Никто действительно не беспокоил. Так, прилетело несколько отчетов от моей сестры о том, что она отразила очередные несколько накатов противника, потеряла 5 корветов в общем, но без потерь в личном составе. Ну и другие отчеты по вооружению, по тылу, по разведке, по продвижению в сторону цифровой системы. «Хочешь веселую новость?» — связался со мной Фрай. «Ну давай». Уже одевался я, чтобы покинуть квартиру и направиться на фрегат, в котором буду лететь до тех пор, пока не пересяду на корвет. «Помнишь тот преступный мир? Где жил твой дед?» — с усмешкой спросил Фрай, а потом повисла неловкая тишина, которую мой друг сам же и развеял. «Глупый вопрос. Уже голова не варит. Короче, они смогли из мусора, в прямом смысле слова, соорудить орудие орбитального сдерживания и не допустили десантирования сил Греев на свою планету. Ну, по большей части». «Ну, я знал, что этот мир не покорится. Что в этом веселого?» — хмуро спросил я, видя лицо моей любимой, которая хоть тоже собиралась, но искренне горевала из-за очередной нашей разлуки. «Они связались с нами и предложили свою помощь», — веселым тоном выдал он. «Цитирую. «Мы готовы лупить этих уродов 24/7, но нам нужен металл». «И как мы его им поставим, если они за пределами нашего контроля?» — возмутился я. «Можем с твоим флотом отправить караван», — сказал он так, словно я дурак. После чего я полез в карту, на которой уже был обозначен маршрут. «Там и передадите металл. Будет у нас еще одна незаметная линия обороны, которая будет стачивать силы противника. У нас металла полно». «Нам его не жалко, а воевать чужими руками, сам знаешь, всегда проще». «Гнусно», — нахмурился я. «Но факт. Они сами вызвались воевать против тех, с кем воюем мы, так что можно их назвать нашими временными союзниками». «Черт с тобой, снаряжай транспортные суда, много времени займет». «Уже все готово», — самодовольно проговорил он. Я на это ничего не ответил. «Готово так готово». Вместо этого еще раз обнялся с Фел, переговорил с ней, получил от нее наставление, поцелуй в щеку, а потом и в лоб, после чего уже вышел из своей квартиры. И как-то обыденно глянул на то место, где должен стоять Грег, но его не было. Даже как-то непривычно из-за этого было. Но скоро, надеюсь, эти времена вернутся. Уже через час времени флот начал покидать доки нашей космической станции. Сотни кораблей выстраивались пока в походный порядок, настраивалось сопряжение между всеми кораблями, чтобы ими управлять мог один. Ожидали торговые суда, которые с молитвами о возвращении предоставлял нам Брис. К слову, Брис увеличил добычу металла, когда мы смогли взять под свой контроль систему «Паук». В той стороне, внутри нашего кластера, оказалось достаточно много ископаемых в различных системах. А из-за того, что буровой флот у данного персонажа увеличился, то и количество поступающего металла стало куда больше. Склады пополнялись, и это одна из причин, почему мы передаем металлы преступникам. Потому что можем. Дальше были перелеты, во время которых я получал массу интересной информации как из штаба, так и от Миры непосредственно. На вторую накаты были каждый день. Она даже не могла расслабиться, чтобы отдохнуть. Мне ее было жаль. Но помочь, кроме как усилить, что уже сделано, ничем мы не могли. От штаба же шла более позитивная информация. Например, о том, что почти весь кластер встал под наш контроль. Оставалось несколько систем возле цифровой. Их смогут захватить в тот момент, когда будет выбит флот из последней системы кластера. В той же системе был небольшой флот, несколько десятков корветов и один фрегат. Скорее просто дежурные, нежели для сдерживания. И, судя по его поведению, они потеряли связь с главным центром управления Грэгов. Не знаю, чья это заслуга, но это очень и очень вовремя произошло. Мы их уничтожим примерно дней через 5, а враг об этом узнает постфактум. От Грега первая информация проскочила уже после того момента, когда мы объединились с крейсером, когда я на него пересел. Он пока успешно маневрировал, но потерял один корабль из-за того, что его пришлось оставлять для прикрытия. Плюс оказался поврежден двигатель сверхсветового перелета, и это злило его, а меня печалило. Специалистов его уровня и уровня его подчиненных найти будет очень сложно. Но пока он приближался, а значит, наш план все еще возможно реализовать, а это главное. Мы пока тоже укладываемся в график, и из-за аномалий есть вероятность того, что мы прибудем даже раньше, чем запланировано. Особенно это стало заметно в тот момент, когда к флоту присоединился легкий крейсер со своим модулем стабилизации. Когда мы добрались до цифровой системы, то противника в ней вообще не обнаружили, только несколько уничтоженных планет, причем недавно уничтоженных, а также разорванную в клочья станцию. И теперь становилось понятно, зачем тут находился этот флот. Забирали последних перед тем, как совершить космический террор. Тяжелое преступление, которому нет прощения ни в одном государстве нашей галактики. Кстати, про наших соседей. Они пока не совались к нам. Явно не были готовы к тому, что у нас так внезапно при внешней стабильности начнется гражданская война. Поэтому не слали сюда свои флотилии, а одни даже помогали Греям, за что уже после войны получат свое, и им это точно не понравится. Но это потом. А пока мы прибыли в систему по координатам из блока управления той чудо-пушкой, которую не так давно нашли. Про это тоже нельзя забывать, не зря мы изменяли ради этого немного маршрут. «Вроде это та система», — вызвал я к себе двух наших отличившихся, Нору и Дреда. «Вроде тут находится вторая часть оружия». «Именно тут», — кивнул парень. «Нам потребуется примерно час, чтобы собраться и вылететь». «Пойдет», — кивнул я. «Все равно двигателям нужно отдохнуть. У пары корветов какие-то сбои пошли. Нужно выяснить. Пускай проверят системы контроля расхода топлива», — в своей обычной манере проговорила Нора. «Судя по тому, что слышала, именно она барахлит. Заводской брак. Нужно заменить несколько блоков с накопителями и распределителями энергии. Могу дать номера». «Сталкивалась?» — на всякий случай уточнил я. «Да», — кивнула девушка. «Дважды. У себя и у своего подчиненного после. Сбрасывай, а потом отправляйтесь на планету. Как достанете...» «Немедленный доклад». «Есть», — ответили оба, после чего удалились.